Как отличить комикс от вебтуна? Комиксы и вебтуны рождаются в разных медиасредах. Первые авторы вебтунов, получившие популярность благодаря интернет-публикации комиксов, не были признанными художниками. Это были совершенно другие люди. Тем не менее, на вопрос, различаются ли комиксы и вебтуны, нельзя ответить утвердительно, поскольку их контент объединяют общие характеристики. У комиксов и вебтунов одинаковые составляющие. Они рассказывают историю при помощи текста, изображений и других элементов. В то же время, поскольку среда просмотра другая, метод рисования, средства и способ выражения отличаются. Но это не означает, что они совершенно разные. Предлагаем подумать об этом вот как. Существуют различия в человеческом образе мышления и жизни в зависимости от течения времени, но основные характеристики людей не меняются. Проще говоря, различия есть, но поскольку ДНК одинакова, нельзя утверждать, что комиксы и вебтуны различны. Обычно мы не возражаем против слова «вебтун», когда оно относится к комиксам. Ведь мы согласны с тем, что, хотя формат под воздействием общества, культуры и СМИ, корни все равно одни и те же. Если вы спросите, отличаются ли комиксы от вебтунов, ответ будет таким. Комиксы и вебтуны имеют разную медиасреду, поэтому существуют различия в методах работы, распространения и передачи. Однако у комиксов и вебтунов также есть одинаковые характеристики. Они выражают повествование посредством текста, изображений и других элементов.